другой слуга Курбского, бежавший с ним из московского государства, Петр Вороновецкий, был также убит неизвестно кем. Жена убитого сначала обвинила было в преступлении самого князя Курбского, но потом отреклась от своего обвинения. После этих случаев Курбский имел право жаловаться, что он, изгнанный без правды, пребывает в странстве между людьми тяжелыми и очень негостеприимными. Из всего видно, что его и его москвичей не любили в новом их отечестве. Но, с другой стороны, посмотрим, как поступал сам Курбский в столкновениях с соседями и людьми ему подчиненными. Когда соседние с данными ему королем властями крестьяне смединские обвиняли его в завладении их землею, подрании пчел, насилиях, побоях и грабежах, и король прислал ему свой напоминальный лист, то Курбский ответил: «Я не велю вступаться в землю смединскую, а приказываю защищать свою землю. Если смединцы будут присвоять мою землю, которую они считают своею, то я прикажу ловить их и вешать. А что касается до удовлетворения, которое смединцы требуют от урядников и крестьян моих за обиду и вред, то я им в том суда и расправы давать не обязан, ибо если что урядники и крестьяне мои сделали, то сделали, защищая мою землю». Курбский по какому-то праву завладел имением панов Красенских. Король Сигизмунд Август решил, что Курбский должен возвратить имение. Курбский получил королевское приказание, когда уже Сигизмунда Августа не было в живых. Посланец королевский долго разъезжал по имениям Курбского с листом королевским. Слуги Курбского посылали его из одного имения в другое. Даже один из них грозил ему палкой. Наконец, посланец нашел Курбского и хотел вручить ему лист королевский. Но Курбский, в присутствии многих знатных особ, сказал ему: «Ты ездишь ко мне с мертвыми листами, потому что, когда король умер, то и все листы его умерли. Да хотя бы ты и от живого короля приехал, то я тебе и никому другому имение не уступлю». В 1572 году на Курбского подана была жалоба, что он перехватил в своем имении слугу, враждебного ему пана, ограбил и мучил, пытал о намерениях последнего против него. А в 1579 году Возный, который ездил к Курбскому звать его к суду, подал жалобу, что слуги князя напали на него на дороге, били в 6 киев, бросили едва живого и, бьючи, приговаривали: «Позовов к его милости князю, пану нашему не носи». Верный слуга Курбского, известный уже нам Иван Келемет, подражал своему пану. В 1569 году владимирские жиды подали жалобу, что Келемет, урядник Курбского в Ковле, который был отдан королем во владение последнему, схватил за долги 2 жидов ковельских и жидовку в субботу в школе на молитве, посадил в яму, наполненную водою, запечатал в домах их и в домах других жидов лавки и пивницы. Возный, отреженный по этой жалобе в Ковель, доносил, что, когда он с понятою шляхтою пришел к воротам замка, то привратник их в замок не пустил. Стоя у ворот, они слышали вопль заключенных в водяной яме жидов, которых сосали пиявки. Наконец вышел Келемет и сказал: «Разве пану невольно наказывать подданных своих не только тюрьмою или другими какими-нибудь наказаниями, но даже смертью? А я что не делаю, все делаю по приказанию своего пана, его милости князя Курбского, потому что пан мой, владея имением Ковельским и подданными, волен наказывать их, как хочет, а королю его милости и никому другому нет до того никакого дела». Жиды владимирские, пришедшие вместе с Возным, сказали на это: «Вольно пану карать своих подданных, но только согласно с законом, а ты нарушаешь наши права, подтвержденные королевскими привилегиями». Келемет отвечал: «Я ваших прав и вольностей знать не хочу», и велел всем жидам выбраться из города. По королевскому декрету Курбский должен был освободить жидов, отпечатать школу их, домы и лавки. Панцирный боярин Ковельский Порыдубский подал королю жалобу, что Курбский наслал открытую силою слуг, бояр и крестьян своих на его имение и на дом, приказал схватить его самого и со всем семейством и держал 6 лет в жестоком заключении, а имение все пограбил. Что касается до сопротивления судным и королевским приговорам, то поведение Курбского и слуг его не составляло исключения. В 1582 году Возный доносил, что когда он по приказанию городского Владимирского уряда ездил к пану Красенскому, чтобы взыскать с него деньги в пользу князя Курбского, то Красенский в панцире с несколькими сотнями конных вооруженных людей загородил ему дорогу к своему селу и сказал: «Будем вас бить и защищаться до смерти», причем действительно прибил 2 слуг Курбского. Король принужден был дать указ, чтобы старосты Кременецкий, Владимирский и Луцкий, ополчив шляхту всего воеводства Волынского, вооруженную рукою произвели взыскание с Красенского. Но многие шляхтичи, вместо того, чтобы исполнить королевский указ, присоединились к Красенскому, который, разделивший вооруженных людей своих на 3 отряда, сам с 1 отрядом загородил дорогу к 2 своим имениям, а жена его, Ганна, с 2 другими отрядами загородила дорогу к имению Красному.